Димка сидел под деревом и ждал. Он вдоволь насмотрелся на беспомощно суетящихся эсэсовцев и решил, что дальнейшее наблюдение за ними довольно бессмысленно. Ну, потолкают машину, ну, земли под колеса покидают, веток, хвороста. Раньше, чем через час, им все равно не вылезти. Дурак-водитель затащил тяжелую машину в заведомо непролазную грязь. Небось, начальство не наградит за это железным крестом. Как там у них делалось? За провинность на Восточный фронт. Он усмехнулся. Вот она, инерция книжных знаний. Это же и есть Восточный фронт. Для них, конечно. Или, вернее, был. Вот так он и выглядел, наверное, осенью 42-го года. Холодно, дождь моросит, дорога непроходимая, мокрота, лес, болото. Взвод карателей направляется на очередную операцию в близлежащую деревню. Всего второй год войны. Они еще самоуверенны, только торопятся. Офицеры покрикивают, подхлестывая и без того надрывающихся в болотной грязи солдат. Ясно, боятся партизан. «Хороши партизаны!» — внутренне усмехнулся Димка. «Три дробовика, если двухстволку считать за два, да один карабин — единственно стоящее оружие. Зато у этих четырех стволов, при всей слабости их огневой мощи, есть одно преимущество — эффект внезапности». И вдруг Димку ужаснулся ленивой будничности этой, по сути, страшной мысли. Какая к черту огневая мощь? Они физики, ученые, а не солдаты. Они сюда работать приехали, а не стрелять. В людей стрелять. В таких же, как он, из плоти и крови, как Олег, как Старков, как их сельские знакомцы. Димка даже представить себе не мог, что придется, сейчас или через десяток минут, вскинуть ружье, хладнокровно прицелиться, поймав на мушку черный мундир на дороге. Нажать на спусковой крючок. Сумеет ли он это сделать? Ведь не научили. В тире стрелять по мишеням с кружочками учили, а в людей нет. И ненавидеть не учили. И никто пальцем не тыкал. Вот, мол, враг, убей его. Просто врага не было. Живого. А в учебнике истории вдохновения немного. Такая-то дата, такое-то сражение, выучить и сдать. Димка любил смотреть фильмы о войне. Он умел красиво поговорить о методе ретроспективы в военной теме, о режиссерских находках, об использовании хроники в сюжетной канве. Но, в сущности, он оставался тем же самым мальчишкой с Можайки, который бегал в призыв на дневное кино про войну. Также переживал в душе за героя, также рвался за ним в штыковую атаку, также в полголоса пел с ним за дощатым столом в землянке. Все поколения мальчишек когда-то играли в войну, а потом игра начиналась всерьез, и вчерашние мальчишки уходили на фронт гражданской, Великой Отечественной. А потом, кто вернулся, те уже смотрели на своих мальчишек, повторяющих их детство, и думали, не дай бог им пережить с наше. Димкиному поколению повезло. Вот он, типичный представитель советской молодежи. Успешно закончил школу, учится в университете, подумывает об аспирантуре. Игра в войну осталась для него только игрой. Ах, не доиграл он в нее, не закончил. Мать позвала из окна, или школьный звонок прозвенел. Только и осталась живой в нем детская страсть к оружию всех систем. Бах-бах, Димка, я в тебя попал. Падай, чур, не игра. А вот она, чур, не игра, Димка. Все просто в раскладе. Вот враг, вот свои. Действуй, парень. А как действовать, если этой зимой путешествовал по ГДР? Был в Берлине, в Дрездене, в Ростоке. Пил пиво с прекрасными парнями с физфака Берлинского университета. Пил «Катюшу» и «Левый марш». И никто не вспоминал о войне. О том, что, может быть, отец Димки сражался против отцов этих прекрасных парней с физфака. Никому до этого дела не было. А сейчас есть дело, Димка? Вдруг один из черномундирников станет отцом кого-нибудь из тех немецких ребят? Ты сумеешь в него выстрелить, убить его? Да нет же такой проблемы, нет. Это только стык времен, а не само время. Это иллюзия реальности, а не живая жизнь. Ой, Димка, не крути хоть сам с собой. Это именно реальность, хоть и вчерашняя. Это враги, Димка, о которых ты знаешь по книгам и фильмам. И ты будешь стрелять, потому что в 7 километрах отсюда люди, не подозревающие, что в их край вернулась война. Ты будешь стрелять ради них, Димка, понял? Он понял. Он встал и пошел навстречу Старкову с ребятами. Он знал совершенно точно, что сумеет выстрелить. Первым, если понадобится. А там, как говорит уважаемый шеф, все пули мимо нас. «Ну как там?» – спросил его Старков. «По-прежнему», – сказал Димка. «Где ружьишко?» «Получи». Олег протянул ему двухстволку и сумку с патронами. Димка деловито откинул стволы, вогнал в них патроны. «Надо предупредить колхозников», — сказал он. «Пойти должен Раф». И Старков удивился даже не тому, что для Димки никакой проблемы не существовало. «Пойдет Раф и точка». А тому, как это было сказано, сухо, коротко, обсуждению не подлежит. И даже Раф не стал по своему обыкновению возражать и ломаться. Спросил только, а что я им скажу, они ж не поверят. «А ты скажи так, чтоб поверили», — объяснил Димка. «И пусть подготовятся к нападению, мало ли что». Он все же не справился с ролью командира. Вопросительно взглянул на Старкова. «То ли говорю?» И Старков кивнул. «Сюда никого с собой не веди. Надеюсь, помощь не понадобится, боя не будет. А сам останешься в деревне». Проследишь за подготовкой к обороне и без паники. «Зачем?» – запротестовал Раф. «Объясню им все и вернусь». «Ты знаешь слово «приказ»?» – спросил Старков. «Так вот, это приказ. И запомни, мы на войне. А ведь даже в мирное время приказы не обсуждаются. Иди и будь осторожен. Обойдешь их с севера. На дорогу даже носа не высовывай. И помни, все пули мимо нас». Раф недовольно. Может быть, подчеркнуто, слишком подчеркнуто. Пожал плечами, поднял воротник куртки, пошел, сутулившись, сначала медленно, потом обернулся, улыбнулся неожиданно, сказал озорно. «Предупрежу и вернусь. Привет!» И, не дожидаясь ответных реплик, рванул в кусты. Только брызги посыпались. Старков тоже улыбнулся. «Ну что будешь делать? Вернется!» «Конечно, не может не вернуться!» Он и слова-то приказ толком не знает. Ему не приказывали. Просили, требовали, предлагали. А железное надо, ему вполне заменяли вольные, может быть, и неплохо бы. Вот почему Старков все-таки улыбнулся. Не до воспитания, нет времени. Пожал плечами, сказал Димке. «Придется тебе еще раз заняться акробатикой». Димка кивнул, отдал ружье Олегу, полез на дерево. «Все еще возятся», — сказал он. Сучьев натащили, вагон, а машина буксует. Надсадный рев мотора то взрывался, то стихал. До них долетали обрывки невнятных команд, криков и ругани. «Быстро к дороге!» – приказал Старков. «И не шуметь!» Они добрались до небольшого холма, недалеко от того места, где лесная дорога поворачивала к реке. Пробиралась сквозь кусты орешника и, вырвавшись на полевой простор, бежала к деревне. Отсюда хорошо было видно, как все еще дергался в грязи помятый грузовик с промокшим брезентовым верхом. И шла вокруг него все та же солдатская суетня. «Пожалуй, скоро вытащат», — подумал Старков. «И до деревни доберутся, хотя и позже Рафа. Но все же скорее, чем тот сумеет втолковать колхозникам об опасности. Те даже поверить ему не успеют. Будут хмыкать, посмеиваться, покачивать головами. Будут с жалостью смотреть на мальчишку и советовать ему приберечь свои шутки до 1 апреля. Да что рассуждать, хорошо, если для колхозников вся эта история осталась бы глупой шуткой взорвавшегося физика, который даже и не думал о таких последствиях своего эпохального опыта. Старков лег на мокрую траву, махнул рукой ребятам, ложитесь, мол, тоже, раздвинул ветки орешника, выставив синеватый ствол карабина. «Вот и вернулась к тебе война», — горько подумал он. «Не оставляет она тебя ни в воспоминаниях, ни наяву. Воспоминания привычны, ими можно играть, как детскими кубиками. Складывать в пирамидки, а надоест — рассыпать. А явь — это похуже. Это неожиданно и потому опасно. Боишься Старков?» «Нет, конечно. Хоть их вчетверо больше нас. Нет у меня к ним жалости. К этим возвращенным временем фашистам, как и 30 лет назад, тоже не было. Сейчас у нас 42-й на дворе, запомни. Враг рвется к Волге. На Северном Кавказе бои. Ленинград осажден. Отечество в опасности, Старков. Ты помнишь эту фразу? Вспомни ее хорошенько, перевари в себе. «В опасности, понял, политрук?» «Слушать мою команду», — шепотом приказал он. «Не стрелять без приказа, лежать молча. Пока». Он боялся, что ребята начнут стрелять без приказа. Знал, что все равно им придется стрелять. Как же быть иначе? И все же старался оттянуть этот момент. Не потому, что опасался промахов. И в мужестве их не сомневался. Ведь в годы войны такие же мальчишки стреляли, шли в атаку и стояли насмерть, если требовалось. Но Старкову казалось, что до сознания его ребят все еще не дошла по-настоящему реальность возвращенного прошлого. В их готовности к бою был какой-то элемент игры или, точнее, лабораторного эксперимента. Вероятно, им думалось, что стрелять придется хотя и в живых, но все же не настоящих людей. Те уже давно истлели, и даже кости их не соберешь в этих лесных болотах. А Старков знал, что с отрезком возвращенного военного времени вернулись и его будни, тяготы, кровь и смерть. И если эти живые, по-настоящему живые гитлеровцы прорвутся к селу, будут и стрельба, и резня, и мертвые дети, и повешенные старики. Не о таком эксперименте он думал, потому и боялся за своих непереживших войны пареньков. Он подтянул карабин к плечу, прижался щекой к его мокрому прикладу, поймал на мушку медленно, с трудом вращающееся по глине переднее колесо, подымающееся из грязи машины, нажал крючок. Карабин громыхнул неожиданно сильно в шуршащей тишине дождя. Грузовик резко повело на середину дороги. Он влез колесами в наезженные колеи, дернулся вперед и замер, заглох. Видимо, шофер выключил зажигание. Вот и все. Безразлично и буднично подумал Старков. Война объявлена.